Глава 5. Грешники, герои и пророки. Грех в веках. Популярная точка зрения. Понятие «грех» возникает только тогда, когда формируются религии, потому что грех — это в первую очередь нарушение правил, установленных Богом. Но на самом деле это понятие гораздо шире и старше. В древних мифах самых разных народов описано немало ситуаций, которые вполне попадают под определение греха. Хотя бы потому, что мифологические высшие существа тоже диктовали людям определенные правила поведения, которые нельзя было нарушать. Слово «грех», во всяком случае русский его вариант, испокон веков означало ошибку или оплошность. В Древней Греции слово, аналогичное нашему греху, имело примерно такое же значение. В качестве примера можно привести шумеро-аккадский миф об Адапе, жреце бога Энки. В далекие времена, когда боги ходили среди людей, жил Адапа, мудрый жрец бога Энки, повелителя пресных вод и хранителя знаний. Адапа был любимцем своего божественного покровителя, который наделил его не только мудростью, но и силой, способной укрощать стихии. Каждое утро Адапа выходил на берег моря, чтобы совершить обряд и принести дары богам. Он был связующим звеном между миром людей и миром богов. Его сердце было чисто, а помыслы ясны. Однажды, когда Адапа, как обычно, рыбачил в своей лодке, поднялся южный ветер, буйный и неукротимый. Он дул с такой силой, что волны вздыбились, а лодка Адапы едва не перевернулась. Но тут, помня о своей силе, встал во весь рост и воззвал к ветру, повелевая ему утихомириться. Когда стихия не послушалась, Адапа в гневе поднял руку и обломал крылья южному ветру. В тот же миг ветер стих, и море успокоилось. Но небо потемнело, и боги, наблюдавшие за происходящим, вознегодовали. Великий Ану, владыка небес, узнал о случившемся и призвал Адапу к ответу. Ану, или Ан, в шумеро-аккадской мифологии долгое время почитался как верховный бог неба. Энки, хотя и любил своего жреца, не мог ослушаться воли Ану. Он дал Адапе наставление. «Когда ты предстанешь перед Ану, тебе предложат хлеб и воду. Не ешь и не пей, ибо это пища, которая лишит тебя жизни. Но если тебе предложат одеяния и елей, прими их, ибо это знак милости богов». Адапа отправился на небо, где его встретили с почтением, но и с подозрением. Ану, восседая на своем троне, спросил, «Почему ты, смертный, осмелился обломать крылья южному ветру? Разве ты не знаешь, что ветер — это дыхание богов?» Адапа, склонив голову, ответил, «Я лишь защищал себя и свой труд, о великий Ану. Я не желал оскорбить богов, но ветер угрожал моей жизни». Ану, хотя и был разгневан, увидел в Адапе мудрость и смирение. Он приказал принести хлеб и воду. Но Адапа, помня наставление Энки, отказался. Тогда Ану предложил ему одеяние и елей, которые Адапа принял с благодарностью. Ану, удивленный его мудростью, сказал, «Ты мог бы стать бессмертным, если бы вкусил хлеб и воду, но ты выбрал путь смертного. Возвращайся на землю и живи. Но помни, что боги всегда наблюдают за тобой». Адапа вернулся на землю, но в его сердце осталась горечь. Он понимал, что лишил себя дара бессмертия, но также осознавал, что его поступок был продиктован не гордыней, а стремлением защитить себя. С тех пор Адапа продолжал служить богам, но его мудрость стала еще глубже, а сердце тяжелее от осознания своей смертной природы. Этот миф напоминает о том, как тонка грань между бессмертием и смертью, между милостью богов и их гневом. Адапа, хотя и не стал бессмертным, остался в памяти людей как символ мудрости и смирения перед волей богов. Таким образом, Адапа, взятый живым на небо, вернулся на землю, но упустил шанс стать бессмертным. Также этот миф иллюстрирует последствия проступка перед богами. Провинившись перед ними, Адапа в то же время получает прощение при помощи покаяния и смирения. В сюжете этого мифа некоторые исследователи видят историю, которая могла предшествовать библейской истории изгнания из рая Адама и лишения бессмертия первых людей. Адапа выступает как своего рода предтеча Адама. В иудаизме грехом считается нарушение любой из заповедей или законов нравственности, описанных в священных книгах и трудах законоучителей. Считается, что склонность к греху есть у каждого, ибо человек не идеален. Грех, совершенный по ошибке, можно искупить в храме при помощи специальных обрядов. В Танахе понятие греха и его последствий наиболее ярко представлено в рассказе о грехопадении первых людей, Адама и Евы, Хавы. Бог создает первого человека и помещает его в райский сад, позволяя есть плоды от всех деревьев, кроме древа познания добра и зла. Однако змей соблазняет Еву, и она, а затем и Адам едят запретный плод. После этого глаза их открываются, они начинают осознавать свою наготу и испытывают стыд. Бог сначала проклинает змея, а потом оповещает первых людей о наказании, которым они должны подвергнуться. Женщина будет рожать в муках и подчиняться мужу, а мужчина будет добывать хлеб в поте лица. После этого Адам и Ева изгоняются из райского сада. Древние пороки. Представления о семи смертных грехах окончательно сформировались в христианской традиции в первые века нашей эры. Список включают чревоугодие, похоть, жадность, зависть, гнев, гордыню и лень. При этом исследователи указывают на существование аналогичных представлений о нравственных пороках задолго до становления христианства. Так, в философских трудах Аристотеля, посвященных этике, уже содержится описание пороков как крайностей, противостоящих добродетелям. В Танахе смысл грехопадения заключается прежде всего в выборе пути, противоречащего воле Бога. Нарушение заповеди — это не только проступок, но и осознанное отклонение от установленного нравственного порядка. Срывая плод с древа познания добра и зла, первые люди утрачивают возможность пребывать в райском состоянии. Их грех влечет за собой страдания, смерть, изгнание и тяжелый жизненный труд. Однако, в отличие от мифологических сюжетов, где наказание богов часто носит произвольный характер, бог Танаха одновременно выступает как судья и как учитель, предлагающий путь искупления. Таким образом, в еврейской традиции грехопадение рассматривается не как случайная катастрофа, а как нравственный урок, сыгравший определяющую роль в становлении человеческой истории. В христианской системе координат грех — это не просто нарушение нравственной или юридической нормы. Это сознательное отступление от воли Божьей, нарушающее саму сущность человека, созданного согласно христианскому вероучению по образу и подобию Бога. Первый человек, Адам, был сотворен безгрешным и бессмертным. Однако, ослушавшись Творца, он не только утратил бессмертие, но и передал своим потомкам первородный грех. Именно эта идея делает с точки зрения христианства необходимым само спасение. Человек рождается уже с греховным началом и нуждается в духовном очищении. Христианское богословие различает первородный грех и личные грехи, совершаемые человеком в течение жизни. Причем греховным может быть не только действие, но и мысль, слово или намерение. Отсюда включение в список смертных грехов таких нематериальных понятий, как гордыня, зависть или алчность. Эти состояния, хотя и не всегда выражаются в конкретных поступках, могут вести к разрушительным последствиям. Существует ли понятие «грех вне религии»? Часто утверждают, что в светском, нерелигиозном обществе стоит говорить не о грехе, а о проступке или преступлении. И в этом случае наказывать человека будет не Бог, а правоохранительные органы. Но, например, правила нравственности далеко не всегда регулируются законами. А значит, безнравственные поступки вполне могут быть отнесены к категории греха, независимо от того, религиозен человек или нет.